Глава 48. Керем. Открыв дверь квартиры, уловил волшебные ароматы. Кайф. Обожал ее стряпню, хотя сам тоже готовил периодически. Ну а что тут такого? Нет, до Влада ничего такого и не было. Как-то с детства мне отбили всякое желание открывать слабому полу свое истинное лицо, а потом уже и не хотелось. Но с ней, женщиной, носящей мою фамилию, все было иначе. Кстати, за фамилию долго потом пришлось извиняться. Я даже пообещал взять у нее часть денег на ремонт. Прости, Аллах. Вот это нормально вообще? Раньше меня шантажировали тем, чтобы я дал денег, а теперь взял. И у кого? У человека с зарплатой многократно меньше моей. Но я все спихивал на капризы беременных. С кем не бывает. Приходилось держать ухо востро. «Керем, это ты? Я сегодня долму попробовала сделать по новому рецепту. Оценишь?» «Конечно, оценю», — сказал я, передавая ей небольшой букет цветов и нежно целуя. Руки сами потянулись к слегка округлившемуся животику. Влада мгновенно разомлела. Вот нравилось мне ее тело, меняющееся в беременность. Все такое же манкое, оно словно стало еще женственнее. Хотя, скорее, это больше было про ее повадки, про то, как она теперь двигалась, смотрела, разговаривала. Такая мягкая и родная, что иногда приходилось замирать от восторга. Определенно психолог пошел ей на пользу. Я знал, что она продолжала ходить раз в неделю и радовался за нее. Сложно помочь любимой женщине, когда не понимаешь, что надо делать. А там явно же причина в голове находилась. Хотя о чем это я? У всех женщин всегда причина в голове. Это я сейчас не из-за бахвальства говорил. Твоя мама не звонила? Ты ей не говорил? «Не говорил», — буркнул я. На самом деле мать уже несколько раз по телефону заявляла мне, что все поняла еще тогда, в моменты нашей встречи. И негодовала, потому что я отказывался назвать вещи своими именами. Тут я повел себя как ребенок. Ну ладно, что я мог поделать с тем, что из принципа не был готов ей отвечать? Вот назло и все. И да, я знал, что это недостойно. Ничего страшного. Только вот пока думал об этом, поймал хитрый взгляд своей жены. Та словно насквозь видела меня. Я-то наивный парень полагал, что это будет работать лишь в одну сторону. Одно радовало, что о бывшем она уже давным-давно не вспоминала, чему я был несказанно рад. Тем не менее, сейчас ее взгляд означал, что Влада что-то задумала. «Я сама ей расскажу». На мгновение я застыл, а потом стал раздувать ноздри. Это где же это видано, чтобы жена в таких вопросах вперед мужа лезла? Возмущенно предупредил. Ты же понимаешь, что я категорически против. Тебе нравится бесить меня? Ты хоть осознаешь, что идешь против желания мужа и вообще? Ну давай еще скажи, что не боишься и не из-за вредности до сих пор не сказал ей. Она же была в курсе еще тогда, когда уезжала. Пыхтел и сопел, желая надавать этой беременной женщине по заднице. Вот куда она со своим ценным мнением лезет, а? Это же невыносимо. Сам же буркнул. Я просто не хочу раньше времени с ними так. В общем, не переживай. Я все сама сделаю. Чмокнула она меня в щеку. Я злился. Ну, негоже женщине так командовать. Ну, какой мужик станет это терпеть? Поэтому я взял и волевым решением пошел и заказал ей ту кроватку детскую, что она очень хотела, но бесилась из-за того, что она дорогая. Будет знать, как мужику перечить. Вот ей. А чтобы наверняка поставить на место, еще кресло это для укачивания купил. Вот, и ванночку с подогревом розового цвета. Манящие бедра проплыли рядом, и я подумал, что было бы еще неплохо, чтобы сегодня оставить парочку смачных следов на сочной заднице. Конечно, бить беременную я не собирался, но пару раз шлепнуть. Она такая чувствительная стала, что секс с каждым разом приносил все больше удовольствия. Первые триместры вроде как позади, и ее настроение перестало кататься на американских горках, так что можно и пошалить. Поэтому я подкрался к ней сзади и сразу же отодвинул ткань трусиков под легкой коротенькой ночнушкой. Моя влажная. Долма — это великолепно, но я бы сейчас не отказался. Но не успел я расстегнуть ширинку, как в дверь заколотили. Это еще кто на ночь глядя?